Глава третья. На Центр-стрит, прямо перед зданием суда, я увидел черный лимузин, водитель которого уже стоял на тротуаре, придерживая открытую заднюю дверцу. Руди Карп пригласил меня на обед. Я и вправду успел проголодаться. Водитель лимузина припарковал машину буквально в 10 футах от передвижного киоска с хот-догами, под прилавком которого красовалась моя собственная физиономия, вкупе с объявлением, рекламирующим мои адвокатские услуги. Как будто сейчас мне требовалось дополнительное напоминание о том космическом расстоянии, что разделяло меня и Руди. Как только мы сели в лимузин, он ответил на звонок по мобильнику, водитель отвез нас в ресторан на Южной Парк-авеню. Я даже не смог бы выговорить его название, звучало оно скорее по-французски. Выйдя из машины, Руди закончил разговор по телефону и сказал: «Люблю это место. Лучший рататуй в городе». Я и понятия не имел, что это за рататуй такой. Лишь смутно подозревал, что вряд ли это какое-то животное, но с видом знатока кивнул и проследовал за Руди внутрь. Официант при виде такого гостя сразу переполошился и предоставил нам столик в задней части зала, подальше от людной обеденной зоны. Руди уселся напротив меня. Скатерти и салфетки в этом заведении были, естественно, настоящие, не бумажные, и на заднем плане кто-то тихо наигрывал на фортепиано. «Мне нравится здешнее освещение, так атмосферно», — заметил Руди. Освещение оказалось настолько атмосферным, что мне пришлось подсветить себе мобильником, чтобы просто изучить меню. Оно было на французском. Я решил заказать все, что закажет Руди, и на этом успокоиться. Почему-то я чувствовал себя в этом заведении крайне неуютно. Не люблю заказывать по меню, в котором рядом с названиями блюд не указаны цены. Не в моем вкусе такие места. Официант принял наш заказ, налил 2 стакана воды и ушел. «В общем, давай сразу к делу, Эдди. Ты мне нравишься. Я уже некоторое время присматриваюсь к тебе. За последние несколько лет у тебя был ряд замечательных дел. Помнишь, небось, историю с Дэвидом Чайлдом?» Я лишь кивнул. Не люблю разговоров о своих старых делах. Предпочитаю, чтобы все это оставалось между мной и клиентом. «И ты не раз добивался успеха в судебных процессах против полиции Нью-Йорка. Видишь, мы как следует подготовились, кое-что изучили. Парень, ты вроде стоящий». То, как он произнес «изучили», навело меня на мысль, что ему наверняка известна и моя репутация до того, как я сдал экзамен на адвоката. Хотя все, что пересказывалось о моей прежней жизни мошенника, было лишь слухами. Никто ни черта не мог доказать, и мне это нравилось. «Насколько я понимаю, ты в курсе, над каким делом я сейчас работаю», утвердительно произнес Руди. Это и в самом деле было так. На такое было просто невозможно не обратить внимания. В течение всего последнего года я каждую неделю видел его физиономию в новостях. «Вы представляете Роберта Соломона, кинозвезду. Суд назначен на следующую неделю, если я не ошибаюсь. Процесс начнется через 3 дня, завтра отбор присяжных, и мы бы хотели, чтобы ты был в нашей команде. Ты наверняка сумеешь взять на себя пару свидетелей, если дать тебе немного времени на подготовку. Думаю, что твой стиль принесет успех. Вот потому-то я и здесь. Даю тебе роль второго защитника. Поработаешь пару недель, и не говоря уже о всей той рекламе, которую ты на халяву получишь. Мы можем предложить тебе фиксированный гонорар в $200 000. Руди улыбнулся мне, сверкнув своими идеальными белоснежными зубами. В этот момент он походил на владельца кондитерской, бесплатно предлагающего беспризорнику столько шоколада, сколько тот способен одолеть. Ну, просто филантроп и благотворитель. Чем дольше я молчал, тем труднее становилось Руди удерживать эту улыбку. «Когда вы говорите «мы», то кого именно имеете в виду? Я-то думал, вы единолично рулите своим кораблем под названием «Адвокатское бюро Карпа». Кивнув, он ответил: «Да, но когда дело доходит до голливудских звезд, которых судят за убийство, всегда есть и другой игрок. Мой клиент — студия. Это они попросили меня представлять Бобби, и именно они оплачивают счет. Так что скажешь, малыш? Хочешь стать знаменитым адвокатом?» «Обычно предпочитаю держаться в тени», — сказал я. Лицо у него вытянулось. «Да ладно, это ведь процесс об убийстве века. Так как все-таки?» — не отставал Руди. «Нет, спасибо», — ответил я. Карп этого явно не ожидал. Откинувшись на спинку стула, он скрестил руки на груди и произнес: «Эдди, да любой адвокат в этом городе просто убил бы за место за столом защиты в этом деле. И ты это знаешь. Дело в деньгах? В чем проблема?» Подошел официант с двумя тарелками супа, от которого Руди лишь отмахнулся. Придвинув стул поближе к столу, он подался вперед, опершись на локти в ожидании моего ответа. «Не хочу показаться надменным придурком, Руди. Вы правы, большинство адвокатов убили бы за это кресло. Но я не такой, как большинство адвокатов. Из того, что я читал в газетах, и того, что видел по телевизору, по-моему, именно Роберт Соломон и убил этих людей. А я не собираюсь помогать убийце уйти от наказания, независимо от того, насколько он знаменит или сколько у него денег. Извините, но мой ответ — нет». На лице Карпа все еще играла улыбка на $5000, когда он искоса глянул на меня и, слегка кивнув, сказал: «Я понял, Эдди. А как насчет четверти миллиона для ровного счета?» «Дело не в деньгах. Я не выступаю за виновных. Я уже это проходил. Это обходится гораздо дороже любых денег», — ответил я. Наконец на лице Руди отразилось осознание, и он на какое-то время спрятал улыбку. «О, с этим-то у нас как раз нет никаких проблем, видишь ли. Бобби Соломон невиновен. Полиция Нью-Йорка обвинила его в убийствах при помощи подтасовки улик». «В самом деле? И вы можете это доказать?» — спросил я. Карп ненадолго примолк. «Нет», — наконец произнес он, — «но думаю, что ты сможешь».